الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد شرح вчера мы матку прочитали, да, иншаллах, шарх. Шейх Салих хафизахуллаху тааля говорит перед тем, как начать читать слова Шейх Салиха, хочу обратить внимание тех братьев, которые когда-то читали книгу Единобожия, которая в России была распространена. То есть, знаете, да, вот была же книга Единобожия, Тасир аль-Азиз аль-Хамид перевод. То есть, и многие из вас, присутствующие здесь, наверное, читали эту книгу, так? А? Тоже Саади, да, из Тафсир Шахсар. Просто я хочу обратить внимание, после того, как шарх Шейх Салиха прочитаете, вот мы же читаем шарх Шейх Салиха, вот как закончим, иншаллах таля, потом вы еще раз взгляните в эту книгу. То есть то, что вы читали. И, иншаллах таля, обратите внимание, что после Шейх Салиха вы вообще по-другому будете понимать эту книгу. И не то, что по-другому, как будто вообще первый раз вы эту книгу видите. Баракаллаху фикум. Особенно, когда мы разбираем такие тонкости, как Шейх Салих обращает наше внимание. Допустим, накера, фисияки, нафи, ваннахи и так далее и тому подобное, смысл того или иного слова. Потом точно так же выявите ошибки переводчиков, которые переводили эти книги, баракаллаху фикум. Или же не ошибки, а неточности. Аллаху мустаан, баракаллаху фикум. Шейх Салих ибн Абдул-Азиз говорит: «Баб маджа фиррука ваттамайм». То есть глава о заклинаниях и амулетах. Кальхаза набаб ляуль, каля фиги алимам рахимахуллаху тааля, баб минаш-ширки любсуль халька валь хайт. Обрати внимание, говорит, то, что в предыдущей главе шейх рахимахуллаху тааля говорил, что ношение браслета или же кольца, или же шнурка является ширком. Вагуна каля баб маджафир рука вот тамаем. А здесь же шейх назвал просто раздел о заговоре и амулетах. Валям якуль баб мина ширкер рука вот тамаем. И не сказал, что заговор и амулеты являются ширком. Далика лянна рука минха магуа джайзун машру ва минха магуа ширк. И причиной этому является то, что заговор, рукья, бывает дозволенный вид заговора и запретный, который является ширком. Вот тамайму минха ма хуа муттафакун алейхи аннаху ширк, ва минха ма кад ихталяфа ас-сахаба фи. И также амулеты. Бывают такие виды амулетов, которые являются ширком, и в этом нет разногласий. А также бывают такие виды амулетов, в которых было разногласие между сподвижниками. Халиху амина ширкам ля, является ли это ширком или нет. Валихаза аббара рахимахуллаху тааля бабу маджафир рука ваттамайм. И поэтому шейх рахимахуллаху тааля назвал эту главу просто раздел о заговорах и амулетах. Ваза мин адабит тасниф, то есть является этикетом в написании книг. Ар-рука, заговоры, джам рукья. Множественное число арабского слова рукья, заговор. Рукья ма'руфа. Что такое заговор? Оно известно. Подканат араб тастамилюха. Арабы использовали его. Ва хакикатуха аннаха ад'иятун ва альфаз тукалю ау тутля сумма юнфасу биха ва минха ма ляху асарун удви фил бадан ва минху ма ляху асарун аля ларвах. То есть, что из себя представляет рукья, заговор? Это дуа. Или же какие-то фразы, которые говорят, или же просто произносят, или же читают и потом как бы сплевывают. И рукья, заговор, действует либо на тело, то есть на части тела, либо же на душу. Уамин хамагуа джайзун машро, то есть из рукья заговора бывает дозволенный вид рукья, уамин хамагуа ширк, и бывает запрет на это ширк. Аннабию саллаллаху алейхи вассалям ракава рукья. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сам заговаривал, и его заговаривали. Как? Мы говорили, баракулуфикум, самое главное нам понять, то есть арабское слово рукья. Самое главное понять нам слово рукья, то есть, а потом как бы мы по-русски это ни называли, заговор, тумбочка, лампочка, лошадь, разницы нету. Самое главное мы объяснили, что подразумеваем в виду, или что имеем в виду под словом рукья. Это вещь номер один. Вещь номер два, надо стараться, баракулуфикум, во-первых, нам самим, а в будущем мусульманам, то есть русскоязычным или же тем, кто находится в наших республиках, республиках стран СНГ, учить их арабской терминологии. То есть сейчас мы для начала говорим, несколько раз скажем, рукья это заговор. Заговор в смысле заговаривать, а не заговор, что ты подговорился что-то с кем-то сделать. Вот, а брат обращает внимание. Заговаривать, то есть читать человеку какой-то дуа или какие-то фразы произносить. Поэтому мы несколько раз скажем заговаривать и так далее, а потом уже перестанем говорить слово заговаривать, будем говорить слово рукья. И это очень важно, баракаллаху фикум. Также в вопросе переводов, те братья, которые занимаются переводами книг, я побуждаю их, баракаллаху фикум, когда, или если кто-то из вас будет заниматься переводом книг, когда вы переводите исламскую литературу, старайтесь составлять терминологию в том виде, как она есть. То есть, допустим, чтобы люди привыкли, что слово, допустим, молитва, намаз и так далее, нет. Если вы говорите, пишите молитва, напиши рядом в скобочках ас-салят. Если ты хочешь рассказать о посте, напиши рядом ас-саум. Если ты хочешь рассказывать про милостыню, напиши рядом ас-закят. То есть, чтобы люди привыкали к этим словам. И люди быстро привыкают, а кто-то говорит, нет, для меня это тяжело, это сложно. Как это тяжело, это сложно? Посмотрите, как Европа, как Америка, кафирская сейчас научила разговаривать в России людей. То есть используют, откройте любую газету и ради интереса, откройте, допустим, любую статью, даже в интернете, скопируют и статью, и потом посчитай, сколько там слов русских. Смысл, что попробуют именно то, у чего являются те слова, у которых, которые, то есть в основе пришли именно из русского языка. И ты увидишь, что там как минимум 20 или 30, если не 50 и не больше процентов европейских слов. Так или не так? То есть сколько сейчас слов используют баракулуфикум люди, которые нету основы, это я говорю о тех, кто говорит на русском языке. Точно так же баракулуфик, кто говорит на каком-то другом языке, то есть тюркские народы. Также сейчас говорят баракулуфик, то есть казахский, узбекский, татарский, говорит и столько слов вставляет, которые не являются ни татарским языком, и ни узбекским, и ни казахским, и также республики или же народы Кавказа. Поэтому, то есть, если европейцам, то есть американцам, этим неверующим удалось подействовать так, что люди сейчас заговорили и начали использовать какие-то слова, их почему бы нам, баркуя, а это все слова, или многие из них являются, валия зубилля, ложью. То есть это не хак, не истина. Почему бы нам не научить людей, то есть религиозным шариатским фразам? Чтобы люди не говорили вера, а говорили иман. А в наше время, то есть дело дошло до того, что люди начали переводить, вплоть до того, что Раваху Муслим передал. Ему Муслим Раваху передал этот хадис предавшийся. А Муслим перевели предавшийся. Потому что тот бедолага, мискин переводчик, который передавал, не знал, что Муслим это имя человека. Баракаллаху фикум. Поэтому старайтесь до людей доносить, фразы учите. Поэтому, когда мы рукья пройдем, чтобы люди знали, что такое рукья, и что по множественное число слова рукья это рука. То есть мы сказали баракалуфикум, то есть подразумевается в виду, что рукья бывает такая рукья, которая действует на части тела, то есть у тебя болит рука, нога, голова. И тебе читают рукью, она перестает болеть. А бывает рукья душевная, то есть у тебя какое-то состояние, допустим, страх. И тебе почитали рукью, вот ты перестал бояться. То есть боишься иногда сам не знаешь, печаль, грусть и так далее и тому подобное. Понятно, да? Ва Наббию саллаллаху алейхи салям ракава рукья. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сам делал рукья, и ему делали рукья. Ва рака нафсаху саллаллаху алейхи вассалям ва рукья айдан. То есть сам себе делал рукья пророк саллаллаху алейхи салям. И также ему делали рукья. Ракаху Джибриль, варакатху Айшату, ванаху Далик. Ему рукья делали, или заговаривали Джибриль, алейхиссалям, также его супруга Айша, радияллаху анха. Хазальбаб маакуду либаяни хукмир рука. То есть этот раздел написан для того, чтобы объяснить, каково шариатское положение рукья, рукьи в исламе. Каля баб маджафир рука ват тамаим. Раздел о рука и тамаим. Раздел о заговоре и амулетах. Вакадрахаса шарау фир минар рука билляти ляйса фия ширк. Шариат дозволил нам использовать рука или те виды рукья, в которых нету ширка. Беррука ляти халят мина шир, в которых отсутствует ширк. Вакад каля баду сахаба ли наби саллаллаху алейхи васам ясалюху анир рука. Некоторые сподвижники спросили пророка, саллаллаху алейхи вассалям, о рукья. То есть они сказали, мы читаем некоторые виды рукья. Можно ли нам их читать? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, иариду алейя рукакум. То есть прочитайте мне ваши рукья. И потом, когда послушал, сказал, ля баса бир рукья малям якун ширкан. Нет проблемы в той рукья, в которой нет ширка. Калил уляма. Ученые сказали, а рукья таджузу биталясти шурут. Уджми алейха. Рукья является дозволенной, если она соответствует трем условиям. Ауалян такуна миналь Кур'ана уби асмай ляхи уби сифатихи. То есть, чтобы эта рукья была из Кур'ана, или же в ней были имена Аллаха и атрибуты Аллаха, или же из Сунны. Шейх упустил, скорее всего, забыл сказать слово Сунна. Аттаниян такуна би калями ля-арабия уби лисани ля-арабия мафхум ю'лям магнаху. Второе, чтобы это было на арабском языке, так как арабский язык, известен его язык, то есть известный язык, понятный. Третье, тот человек, который читает, или тот, кому читает эту рукья, чтобы он был убежден в том, что эта рукья сама по себе не действует. Однако это всего лишь причина, по которой Всевышний Аллах Субхану Аталя лечит того, кому читается эта рукья. Паля баду люляма ядхулю фиауль сунна, также ученые сказали, заходит в первое сунна, айден биматабата фи сунна, то есть то, что пришло в достоверной сунне. Яни якуну шарту лявуль, то есть имеется в виду, шейх тут сам себя исправляет, первое условие, антакуна миналь Курана у сунна, то есть чтобы рукья была из Курана или сунны, биасма илляхи ва сифати, то есть и в нем было имена Аллаха и атрибуты Аллаха спанталя. Хази и шурут саляса ликауни рука джайза билижма. То есть эти три условия, единогласное мнение всех ученых, что если рукья соответствует этим трем условиям, то она дозволена. Хадисы пророк Салсам. По слову сунна подразумевается в виду хадисы пророк Салсам. Нет. Под сунна не подразумевается в виду, что ты читаешь Бухари, допустим. Нет. Имеется в виду те дуа, те рукья, которые пришли в сунне пророка Салсаляму. Дуа, да, те дуа, которые пришли в сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Хороший вопрос брат задал, чтобы кто-то не понял, что сунной, то есть открываешь, допустим, Риад Сальхин и Бухари и начинаешь все подряд хадисы читать человеку, который сидит перед тобой. Нет, имеется в виду, что именно то, что пришло в сунне, те хадисы, в которых есть рукья. Идлам якун такун миналь ауль ватани яни за тахалляфаль ауль ватани фафихима хиляв байна ахлил алим. Если не будет первого и второго условия, то среди ученых есть разногласия. То есть первое и второе условие, сказали первое, чтобы это было из Курана и Сунны, и второе условие, чтобы это было на арабском языке. Некоторые ученые говорят, что не обязательно, чтобы оно было из Курана и Сунны. Имеется в виду, что если мы скажем, короче, рукья на арабском языке, то есть именами и атрибутами Аллаха Субхана Таали, и в нем нету ширка, тогда это дозволено. Некоторые сказали, что если рукья не на арабском языке, тоже дозволено. Некоторые ученые. Вот Талис лябуд даминху. Однако единогласные ученые в третьем условии, то, что тот человек, который читает рукья, и тот, кому читает, они должны быть оба убеждены в том, что рукья сама по себе не лечит, а то, что Аллах Субхана Таала лечит посредством рукья. Минанна рука лябудда лиман таатлаха ан ля ятакида фия. То есть тот, кому читается рукья, не должен быть убежден в том, что рукья сама по себе лечит. Амма минджиха тикауниха би асмай ляхи ва сифатихи ау биль китаби ва сунна ау такуна биль сан ля раби мафум фаинна аза мухталифун фи. Что касается условий, то есть чтобы это было из Курана, из Сунны, именами, атрибутами Аллаха или на арабском языке, то в этом есть разногласия. Каля бадухум ясугу ан такуна рукья бима юаляму маана. Некоторые сказали, что является дозволенным тарух, и смысл которой известен, ясен, то есть. Уайсеху мана билюгатиль ухра, и его даже если это на другом языке. Валяю штарату антакуна биль арабия, и не является условием, чтобы это было на арабском языке. Валяю штарату антакуна миналь Кур'ани ва Сунна, и не является условием, что это было из Кур'ана и Сунны. Вази масаль фия хиляф, и в этом вопросе есть разногласие. Уабахсу мин джигати таафири айдан гайру Кур'ан аля марки. Также есть разногласие со стороны того, действует ли что-то кроме Кур'ана на того, кому читает рукья. Вахафи хази масаль нурджи тавсиль лак или мауды нахар, то есть подробный разбор этой темы мы оставим на следующий раз. Максуда на рукья джайза хи аль билиджма мин ман учмят фиги саляту шурут. Однако то, на что хочется указать, я сказал то, в чем нету разногласий, и поэтому лучше делать в вопросах рукья то, в чем нету разногласий же. Потому что мы сказали, что рукья это причина из причин, правильно же? А мы разобрали с вами вчера подробно тему в вопросе причин. И поэтому, баракаллаху фикум, надо быть осторожным в этом вопросе. Поэтому делай то, в чем есть, то, в чем единогласно ученые. И сторонись в том, в чем есть разногласие, чтобы не попасть в нечто запретное. Амма рука ширкия фагель ля тифия истиаза уистигаса бигайрилля. То есть рукья ширкия, рукья, в которой ширк, это та рукья, в которой есть прибегание или же прошение, прошение помощи у кого-либо, кроме Аллаха. Аукана фи ощай минасмай шайатин. Или же та рукья, в которой есть имена шайтанов. Ауитакада анналь марки фиха бианна туафиру бинавсиха. Или же тот, кому читают, считает, что рукья сама по себе лечит. Фагаза якуна рукья тугайру джайза. То есть подобный вид рукья является запретным. Вамина рука ширкия. И является, то есть, в этой рухе есть ширк. Подкали алейхи салату вассалям, инна рука ваттамайма вативаль, это ширк. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, поистине рухья, и также тамайм, амулет, и привораживание является ширком. Камасаяти. Идан аль-хасу мин залик анна рука минха магуа джайзун машру, ва минха магуа ширки. Отсюда следует, что рука бывает дозволенная, и бывает та, в которой есть ширк. Запретная, то есть. Алим тадабит аль-джайз машро, и ты узнал условия, то есть при каких условиях она является дозволенной. Алим тамахио минджигати ширк, и понял, когда рукья будет ширком. То есть мы отсюда понимаем, что хадис пророк саллаллаху алейхи ва саллям инна рука. То есть в хадисе же сказано инна рука ват тамайма, указывает на умум. Инна рука ват тамайма вативаль та ширк. То есть поистине рукья является и амулет является ширком. Ученые говорят, что в этом аяте баракаллаху фикум амун юраду би хусус. Хоть он и пришел в общем контексте, все равно у вас подразумевается в виду аль-хусус, то есть именно конкретно рукья, это та рукья, в которой не соответствует условиям дозволенной руки. Вот тамайм, амулеты, ат-тамайм джам тамима, множественное число слова тамима. Вакадзукира тавсируха мухтасар мин кабль. И мы говорили, что значит тамима или амулет до этого. Вахия таджму анвау кафира. И бывают разные виды амулетов. Под тамаем таджму куллима юаллак. То есть под тамимой подразумевается все, что вешает или с чем связывает сердце. Ау юттахиза мимма юраду мингу татмим. Или же берут какую-то вещь для того, чтобы она стала причиной татмим иль амриль хайр. То есть чтобы было благополучным то или иное дело лиль абд у определенного раба. Ау дафи дарран. Или же чтобы предотвратить какой-то вред. Или же человек считает, что этот амулет является причиной для чего-то. Валям яджалиллаху аззаваджаль далика чай сабабан ля шаран валя кадран. А Всевышний Аллах Субхану Аталя не сделал эту вещь причиной ни в шариате, ни в быту. Фаттамима тушай юаллак имма джильдун маталян. Тамима или амулет — это вещь, которую делают из кожи, допустим, то есть вешают на грудь. Из кожи. А у якуна фии азгара у адрия у тауиза тут же аляйден муалля катанасадр ауфилядут. Или же какие-то зикры пишут, какие-то дуа заворачивают кожу и вешают, или в тряпочку и вешают на грудь, или же на предплечье. А у харазат, или же какие-то бусинки, уахибаль, какие-то шнурки, уанахузалик и тому подобное. Тут же аля садри туалляк, то есть то, что вешают на грудь. А у чай юдж аля ля бабиль байт, или же вещь, которую вешают над дверью. Ау юдж альфи саярати, или же вешают на машине. Ау юдж альфи маканин ма, или же еще в каком-то месте. Яджму тамай маннахащай юраду мингу татмима амриль хайр. То есть все в себе собирает тамима или амулет, это все то, из чего люди хотят, то есть что берут для себя, чтобы их дела были благополучны. Вот атмимуль ар дафу дайр, то есть дафу дар. Под благополучием дел подразумевается в виду предотвращение какого-то вреда. Вазалика шайлю лян юзан бихи шаран валям юзан бихи айдан кадаран. И если эта вещь не является причиной ни в шариате, ни в быту. Пайдан тамима туляйса хвассатун бисуратин муайена. Поэтому тамима амулет не является, то есть, определенной вещью. То есть, у нее только один внешний вид. Баль ташмилю ахваль кафира. Она охватывает разные положения. Ташмилю основ кафира и разные виды амулетов бывает. Мин хамагу афизаманин аль-хадр матарагу аля кафирин мин ашьяю аль-ликуна аля судурихим. Из амулетов, то, что мы видим в наши дни, многие люди вешают себе на грудь, и аля кушай сумма такуну джильда тансагира, вешают что-то тебе на шею, какая-то кожица, кожа маленькая, то есть или что-то в коже зашито, фисадр на груди, ау филь адут или на предплечье, ау ярбут филь батн, или же завязывают что-то себе на живот, тамима тан лидаф и мафель намрад ль батн, чтобы избавиться, допустим, от человеку от болезни живота, ау исхаль, или же от поноса, ау такайюх ванаху залик, или же, чтобы не было рвоты и тому подобное. А ущают тахазу фиссаяра, или же вещь вешают на машину. Каматара баду саярат фи арасу дип мэталян. Некоторые люди ставят туда волчью голову. А у арнаб, или же лапку, арнаб, то есть кролик. А у яда бад ляшкаль, или же какие-то определенные формы вешают. Кахазват иль фарас, подобно подкове лошадиной. А у яда льхарас аля мираете амамия, или же вешает четки на передние, на зеркало в машине. Ауядаль бусинки, ауядаль масбаха, аля шакль майен, или же вешает четки на стекло, миналь хашаб, деревянные или какие-то еще, ванаху дали. Вази аснаф миналвай тамайм, все это является баракулуфикум проявлением, или все это является амулетом. Валихази ашкаль кафира, валяха ашкаль кафира, она имеет разные виды, то есть эти амулеты имеют разные виды, тахталиф, махтиляф, лазман, и отличается от времени к времени, ваюхзи суминга наш шайн кафира. Как мы говорили раньше, баракулуфик, и люди придумают разные вещи. Как мы говорили, шайтан баракулуфикум, как хамелеон, не оставляет людей. Делает сначала, заставляет их делать одно, потом заставляет их делать другое, потом они забывают и так далее. Насулла ляфляфия. Поэтому надо быть осторожным. А у Яльбису сельсиля у Олеги шаклю айни савира. Или же некие люди вешают цепочку и вешают туда, то есть к этой цепочке маленький глаз. А у яляку алямат хльба прасу зипа у расу газаль, или же вешает над дверью голову волчью или голову газали. А у яду алямматра хльба пхазот льфарас, или же вешает на двери лошадиную подкову. Хазамин от тамайм аляти юриду мин хасхабу хантатфа анхум айн. Это все является амулетом, который люди берут для того, чтобы избежать с глаза. А у антаж либо лягум нафан, или же чтобы этот амулет принес им какую-то пользу. Бад у нас якулю алля куля стахдуру газельмана. Некоторые люди говорят, я вешаю, говорит, нечто подобное. Допустим, четки на переднее, то есть на зеркало. Но я, говорит, у меня нету намерения, что это тамиму. Алля кази саяров, саяр тельзина, я для красоты вешаю. У алля куфильбайтель джамаль, или же вешаю что-то, допустим, пшеницу, допустим, колоски пшеницы на двери или что-то подобное, только для красоты. Наху даль пинкали тайфати калиль мина нас. Кто-то люди, то есть кто-то из людей так говорит, на куль моим говорит, ин алля катамима талидаф я урафи фейна гуширку назгар. Если человек вешает амулет для того, чтобы избавиться или предотвратить что-то, то это является маленьким ширком. Ин атакадан нагасабаб, если он считает, что это является причиной. Вайн алля кага лизина фагу мухаррам, если он вешает то, что люди берут себе амулетом, и он вешает нечто подобное для красоты, то это является запретным харамом. Ляжди мушабаха диман юшрику ширкаль азгар, потому что он этим самым уподобляется тому, кто совершает маленький ширк. А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, ман ташаббаха бихаумин фахуа минхум, тот, кто совершает ширк, тот, кто уподобляется какому-то народу, тот является из них. То есть, если некий мужчина, представьте, оденет женское платье, выйдет на улицу и скажет, что Аллах, у меня намерения не было на женщину быть похоже. Просто мне это платье нравится. Мы ему сказали, он уподобился женщине или нет? Так у него же не было намерения. Мы говорим, даже если у тебя нет намерения, это является харамом. Файзан дар аль амру аль анна тамайма куллюха манги нанха. Отсюда следует, что амулеты все являются запретными. Саон и атакадафи аулям и атакид. имеет человек в них убеждение или же не имеет. Лянна халя и наятакада фагофи ширкин азар. Так как если он убежден в том, что эта вещь, то есть приносит пользу или оберегает его от вреда, то это является маленьким ширком. Венлям я атакит фаина гушаба гауляйкаль мушрикин. Если же у него нет убеждения, то он все равно в любом случае уподобляется этим мушрикам. Каткали алейхи салату вассалям, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, манташаба габикомин фагуа минхум. Каля рахимагуллаху тааля. Кали рахима Аллах талиу в сахиха Наби Башир аль-Ансари. Аннаху кана маа Расулилляхи саллаллаху алейхи ва саллям фи бади асфарихи. Кали фарсаля Расулан алля ябкаянна фи ракабати баирин килядатан мин ватрин ау килядатун илля кутиат. Приводит, Абу Башир аль-Ансари передает о том, что, или рассказывает о том, что он не был с пророком саллаллаху алейхи ва саллям в его поездках. То есть в некоторых поездках. И однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, послал гонца с приказом снять шеи верблюдов, ожерелье из тетивы, или же просто сказал снять ожерелье из тетивы, или сорвать с шеи верблюдов ожерелье. Хазаль хадис ваджу истидляль минху, то есть лицо довода в этом хадисе, алянна таакли таалику льхилядат именальватар альбаир маамурум бикати. То, что тот человек, или если кто-то увидит, что на верблюде одеты ожерелье из тетивы, это надо сорвать. Валь амри бакаты, почему его надо сорвать? Так как арабы были убеждены в том, что ожерелье из тетивы предотвращает глаз. Аниль абиира, то есть предотвращает глаз верблюдов. Татфуляйну анина, предотвращает глаз от животных. Твою аллякуна аляутат аляшакль каляйт. И поэтому они вешали, то есть тетиву, в виде ожерелья. Иногда они на эту тетиву вешали какие-то вещи, вроде бусинок, ваим машар, или же волос, ванаху, залик и тому подобное. То есть, чтобы избежать сглаза, это является одним из видов амулета. В этом хадисе баракаллаху фикум есть фавайд, на который указал шейх Усаймин рахималлаху тааля. То есть хадис Абу Башир ансари первое. То, что аннаху янбаги ли кабир ль кауман якуна мураиян ли ахвалихим. То, что человек, который является, то есть главным в неком народе, должен всегда смотреть за своим народом. Чем они занимаются, каковы их убеждения. Как мы видим, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не забывал о сподвижниках и послал поэтому гонца с таким приказом. И он должен следить, то есть, чтобы их дела соответствовали шариату. Если они что-то делают запретное, должен запрещать им. Если они халатно относятся к чему-то обязательному, должен побуждать их к этому. Также польза, извлекаемая из этого хадиса, то, что запрещено вешать на шею животных что-то или делать из того, что ты вешаешь на шею животных что-то, что будет причиной тому, что эта вещь предотвратит от сглаза. И если это не является причиной в шариате и не в быту, то это является ширком. И также не обязательно условием, чтобы это вешали на шею. Иногда люди могут повесить на ногу животному, на хвост и так далее. Хукм у него один. Также из этого хадиса мы видим пользу, что тот человек, который может исправить мункар рукой, порицаемый вещь рукой, должен исправить его рукой. Шейх Салих, хафизаллаху тааля, продолжает, говорит, фамунасабату хазаль хадис ли баб дуахра. Соответствие этого хадиса этому разделу явное. Ла ябкаянна фи ракабати баири килядату мин ватра ва килядату илля кутиат. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, чтобы сняли с шеи верблюда все ожерелья с тетивы, или же просто, чтобы не оставалось ни одного ожерелья, которое было бы не сорвано. Вагира финнахи анит тамайм, то есть явно в этом хадисе видно запрет использовать или одевать амулет. Ваннахаза нау яджибу кату. И все, что является таковым, то есть амулетом, надо обязательно это сорвать. Лима яджибу ката, почему это надо сорвать? Лянна фи таалик и атикат. Так как тот человек, который вешает это, у него есть убеждение. Анна уятфау яджибу наф. То, что эта тетива или этот амулет оберегает человека от чего-то плохого или же приносит ему что-то хорошее. Вагазы атикат и атикаду ширки. И подобное убеждение является убеждением, в котором есть ширк. Каля ван ибн Масудин, каля самяту Расуля Аллахи саллаллаху алейхи вассаляма, якулин на рука ват тамайма вативаля та ширк. Ибн Масуд радиаллаху рассказывал, я слышал, как посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал, поистине рука, то есть заклинание или заговоры, тамайм, амулеты и тиваля, привораживание являются ширком. Хаза хадисун фиги таакид, то есть в этом хадисе подтверждение. Каля на рука ват тамайма вативаля та ширк. То есть поистине заговор или заклинание, амулеты и привораживание является ширком. Ва ма'лум анна духуль инна аля джумлят аль хабаре юфиду таакид ма тадаманнатху. И общеизвестно в арабском языке, если джумля инна приходит перед предложением, то есть хабария,